Глава 15. Многие скажут, что научно-технический прогресс приносит процветание обществу. Но какое же процветание приходит? Способен ли научно-технический прогресс нести радость людям? Человек может получать любую информацию в любом количестве, но информация бывает двуликой. Одна способна вести к развитию истинных возможностей человека, которые весьма обширны. Другая безгранично заполняет человеческий разум, не только мешая развиваться человеку, но и превращая его в ничтожество. Эпоха царства силы вынудила человечество вступить в то русло своего развития, в коем оно попало в полную зависимость от научно-технического прогресса. Ибо наиболее развитое в всем отношении государство способно было покорить остальные, что вынуждало отстающих торопить свое развитие. Сей процесс был неотвратим, ибо душа еще не могла быть главенствующей в развитии человечества, но она была зачата, и человечество стало вынашивать ее. Теперь же пришло время произвести на свет детище свое. Ежели сего не произойдет, то погибнет не только оно, но и само человечество, как бессмысленное создание. Можно много говорить в защиту научно-технического развития, и приводимые доводы не будут вызывать сомнений. Все сии доводы находятся в одной сущности. Они призваны лишь сглаживать неудобства существующего общества. Но если учесть, что человечество еще слишком юно, малоразумно и шло по пути неприемлемому для будущего предначертанного развития, то какова же цена всем приводимым доводам? Много можно сказать и в защиту медицины, но и сие в большинстве своем приемлемо только для современного малоразвитого общества. Лишь малая толика способна нести истинную помощь. Полагаясь во всем на развитие науки и техники, человек во многом стал деградировать, в частности и в медицине. Но отныне, с помощью многочисленных целителей, люди вступят на путь развития своих способностей всей области. Появляющееся множество всевозможных целителей вызывает у одних оживление и надежду, у других – усмешку, у третьих – опасения. Истинно скажу вам, сии исцеляющие огоньки зажигаются меж людей, дабы обучать всех сему искусству. Но малость разума многих из них поставила сии способности только лишь на путь приобретения средств к существованию плоти. Знайте, лекарь не должен целить за вознаграждение. Ныне плоть должна сама себя излечивать, ибо болезнь в большинстве случаев есть наказание за неспособность удержать плоть в гармонии с природой. И неразумно искать помощь на стороне. Надеющийся всем на постороннего становится зависимым от него. Обладающий способностью воздействовать на большее число людей, может, даже и не ведая, сотворить великое зло, ибо способности человека находятся в крайне примитивном состоянии, и их легко могут использовать силы тьмы. Материальная энергия, используемая человеком для лечения плоти, и духовная сила не есть единая, посему пути их развития и использования различны. Человек с развитой материальной энергией может быть не развит духовно, что сделает его великим носителем зла. Лишь на пути самоизлечения сила тьмы бессильна. Во все времена человек стремится развивать свое общество, но общество, двигаясь по руслу царства силы, не позволяет человеку развиваться истинно, ибо ему удобно иметь зависящего от него человека. Общество же стремится развиваться лишь само для себя, двигаясь к своей цели, поправ все ценности окружающей жизни. Ничто во Вселенной не существует само для себя. И стремление общества лишь к своему благоденствию указывает на неразумность всего общества. Человек, возымев дом свой, прежде всего стремится облагородить его для дальнейшего проживания в нем. Общество для своего благоприятного жития начало с уничтожения дома своего. Человек яростно, с помощью различных законов, пытается защитить свою жизнь. Он хочет жить. За жизнь животного и растительного мира он выступает в таких пределах, что становится очевидным, якобы человек есть злейший враг природы. За жизнь земли, за ее сохранность человек не предпринимает никаких усилий, а ведь земля может нарушить свой установившийся ритм жития и тем самым погубить тех, кто приносит ей страдания. Общество со все возрастающими возможностями и потребностями стало уничтожать свою матушку. Многие скажут: «А как же иначе? Ведь чтобы запустить в ход одно или изготовить что-то другое, необходимо извлечь из земли нужное ископаемое». Неужто ли вы считаете, что недра нашей земли были изначально с умыслом заполнены всевозможными веществами для того, чтобы впоследствии, при появлении людей, в соответствующее время все сие было извлечено и использовано на ваше благо? Неразумнее ли ответить на вопрос, правильно ли избран путь жития, если ради процветания жизни нужно уничтожить ее основу? Познайте истину бытия своего, ибо в этом ваша вечность. Аминь.